посвящается девочке, которая всегда искала ответы. Если не хочешь проиграть, надо оказаться в нужном месте и сконцентрироваться на конкретном ударе. Но если хочешь победить, надо думать о том, что произойдет через 20 секунд. Мария Шарапова.